Новый год я встречал у добермана. Мы заранее договорились, что я приеду туда, привезу двух девушек, одну себе, одну доберману. Купим мясо, купим там еды всякой, салатов. Приедут еще несколько скинхедов. И отметим нацистский Новый год без алкоголя, но с тёлками. Ну, как решили, так и сделали. Приволок я одну из своих девушек, которую звали Алла. Алла училась в колледже на дизайнера одежды. И с ней подружкой. Хрен не знает, на кого она где училась. В общем-то, не важно. Но Алла довольно симпатичная. Подушка похуже. Ну, что делать, в общем-то, доберману какая разница? Мероприятие все на одну ночь, больше он ее видеть-то и не собирался. Ну, встретились на Алексеевской, все вчетвером пошли к нему домой. По дороге зашли в магазин, купили еды, там какой-то газировки, мясо. Пришли к нему. Мясо я сразу давай тыкать ножом туда, морковки, чесночку, завернул в фольгу и в духовку. Ну, сейчас посолить, поперчить. В общем, получилась офигенная запеченная свинина, там на весь дом пахнет уже едой. У нас кока-кола, у нас салаты, у нас соки, бухла нету вообще. Еще был друг добермана Глобус. И, в общем-то, отмечаем в такой, в тесной компании. Ну, под Новый год уже под самые 12 часов пришло еще 3 человека. 2 парня и девка. Всем говно. Они вроде тоже скины, но скины как бы старорежимные. В говно просто, ну праздник же, там Дед Мороз сейчас придет, президент речь сказал. Озабочены они, конечно, все тем, как встретить, а что, тост какой-нибудь сказать, а какие подарки. У меня в этот Новый год мозг был занят другим, потому что Аллу я еще не брал. И мне надо во что бы то ни стало ей овладеть, потому что, ну, это просто... Будет очень красивый такой ход. Ну а как иначе-то? Новый год, чудеса там случаются, вся фигня. Ну, начинаю я Али ездить по ушам, как она мне нравится, какая она хорошая, что надо уже шпили-вили сделать. Но нет, ну я так не могу. Не, блять, как ты так не можешь? Я же знаю, что ты можешь. Нифига. Короче, ездил по ушам. Уволок ее в комнату. Что-то там с ней разговариваю. Нифига. У меня уже Новый год на носу. Буквально остается полчаса, ну, может быть, 40 минут еще. Ну, да что ж такое-то? Да это просто невозможно. Ну и за 40 минут до боя курантов я ее утаскиваю в ванну. В ванной света нет, я дверь закрываю. Слышу там какие-то пьяные вопли в коридоре, там что-то с праздником, поздравляю, там петарды хлопают. Мне все это вообще не интересно. Мне интереснее как бы завершить процедуру до Нового года. Ну, то есть у меня там был как бы бизнес-план такой написан, что должен это сделать. Ну, в ванной чем хорошо? В ванной хорошо тем, что ты можешь раздеться, девушка даже этого не увидит. Ну, короче, успел. Успел я сделать все до Нового года. За 5 минут разделся. Он говорит, ай. Ну ты все уже, ну ладно, ну хрен бы с ним. Ну у тебя презерватив есть, уже одетый. Ну ладно, все, поехали тогда. Все, выебал Аллу в ванной. Выхожу довольный. Думаю, вот это вот Новый год удался. Вот это вот то, что надо. Вот это вот красота. Все, счастливый. Довольный. Отметили Новый год, завесив телевизор флагом, не смотрели речь президента, выключили звук, телевизор, естественно, завесили. Все. Со вскинутыми руками. Подождали, пока пробьет 12 часов. несколько раз зиганули еще и стали усиленно жрать салат. Покушали, там пообщались, потом стали драться подушками. Потом доберман пытался выебать подружку Аллы. Мы ему дружно мешали, забегали в комнату, бросали в них колбасой, отнимали одеяло. Ну и всячески вели себя неподобающим образом, потому что дело, конечно, было нужное. Надо было подождать, пока он все-таки его сделает, а потом уже забегать. Но все-таки у добермана праздник удался, потому что подружка была хоть и глупая, но порядочная. Праздник не стало портить. Все нормально. После Нового года я поехал с Ольгой к одной своей бабушке, что-то мы там встретили Новый год, отметили его как-то там по-родственному, вся фигня. Я уж не помню, почему я с ней сам праздник не отмечал, но как-то так не срослось. Вот проходит месяц, день рождения у Лехи. Я с Ольгой приезжаю к нему на днюху. Там сидит Леха с Катей. Катя и Ольга учились в одном и том же институте. В глазах Кати я это просто образ самого подлого бабника, какого можно найти. Потому что Леша и свои подвиги все рассказывает, что якобы это про меня. И мои тоже про меня. То есть, ну, чтобы показать, что он-то хороший, а вот Максим, смотри, как хоть умеет, а я вообще, я против этого выступаю, всячески против. Ну, и Катя просто на меня смотрит, как на чудовище, как на животное просто гнусное. Я приезжаю с Ольгой, что-то мы с ней сидим, тут звонит телефон. Я думаю, блядь, ведь у Лехи же может хватить ума позвать меня в телефон, если там какая-нибудь девка. И это как бы, ну, ненавязчиво, вроде говорю, скажи, что меня нету, если что. Смотрю, Ольге сразу раз, уши навострились, они с Катей переглянулись. Леха берет трубку, там, алло, да, привет. А, ну, что-то с кем-то поговорил, но уши уже на макушку встали. Короче, где-то они успели поговорить. После этого праздника на следующий день звонит мне Леха, говорит, Макс, тут проблема. Я говорю, что такое? Катя хочет про тебя все Ольге рассказать. Я говорю, в смысле? Ну, она говорит, что Ольга ей подруга, а ты негодяй, ее обманываешь, поэтому она хочет ей все рассказать. Я говорю, блядь, скажи, чтобы нос-то в дела мои не совала и заткнулась просто. Какая разница, что она ей хочет рассказать? Там Катя орет, нет, я ей должна рассказать. Ольга хорошая девушка, ты ее обманываешь. Я ей скажу правду, пусть она знает. Ну, я, конечно, напрягся, потому что Ольга хоть и сволочь, но у меня с ней отношения, я ее даже люблю. И мне совершенно не хочется, чтобы она спалила каких-то моих дел, про которых Катя слышала, потому как Леха ей рассказывал. Мне этого совсем не хочется. Я говорю, Леха, блядь, ты скажи, что это не надо. Макс, она не слушает меня. Я говорю, блядь, ну что делать? Может, ей башку пробить? Я говорю, ну башку не надо пробивать. Я попробую с ней поговорить. Но Катя вопит. Ладно. Думаю, хрен его знает, что там с ней делать. Она, ну, сумасшедшая. Амфетамины какие-то жрала. Колеса. Думаю, ну, реально припадочная. Что делать? Ну, все. Алла как бы оказалась исключенной из списка приглашенных. Остальных девушек на тот момент, которые у меня были, Катя не знала, поэтому исключил я только Аллу, на всякий случай. Все, у нас с ней ничего нет, я ее знать не знаю. Нафиг. Тем более, что немного сумасшедшая. Но, в общем-то, в тот раз все обошлось. Катя не стала проявлять свою гондонскую сущность. Вот один раз гуляем мы с Ольгой в лесу в Крылатском, что-то походили. Нет, мы гуляли на Крылатских холмах. Походили, погуляли, я ее проводил, посадил на троллейбус, поехала она к себе домой, в Невники. А я пошел, думаю, ну, пройдусь через лес, может, там костерку пожгу. Ну, а что, время есть. Белок посмотрю. Любил я что-то в то время на белок охотиться. Иду. Одет я вроде беспалевно. Из всей атрибутики у меня только тяжелые ботинки и шапка Лансдейл. Все, больше ничего особого и нету. И смотрю, такая дорожка лесная. С одной стороны по кустам параллельно со мной идет какой-то мальчик лет 10 с палкой. Палка, причем ростом с него. Ну, идет и идет. Смотрю, сзади меня еще мальчик такого же возраста с арматурой. Думаю, странно, что это, гулять что ли негде, дети заходят. Тут раз смотрю, передо мной еще человек 5 стоит, таких же детей, с цепями, с какими-то, с дубинами. Я иду, тут один мне такой: а ты что, скинхед, что ли? Такой: да, ты что? Блин, ну мы тут чурок ловим. Ну, вообще, думали, что это, как бы... Ну, не узнали, короче, мы думали тебя ебнуть. Я говорю: еще ебанутые. Да блин, темно уже, вон Лансдейл только увидели, ну ты сам понимаешь. Я думаю, 10-летние дети. Ну, одному из них может быть лет 13, он выше их на голову, но один хрен, все дети прям вот реально совсем маленькие. Я говорю: кого вы тут ловите? Таджиков ловим, они тут коттеджи в лесу строят. Вот по этой дорожке ходят, мы их и ебашим. Че, будешь с нами? Это вы охренели, что ли? И вон в партию лучше вступайте, там это, делом займитесь, будем организацию строить, Русь очищать. И, ну да, да, надо, надо. Я говорю: ну приходите, у нас сборы по выходным около метро Крылатская, приходите. И да, все хорошо. Таджиков-то будешь с нами валить? Я говорю: не, не буду. И пошел. Думаю, блядь, придурочные детишки, кого они могут завалить, каких таджиков. Отошел я метров 30, слышу крики: а, погнали, суку, бей пидора черножопого, и вопли. Я назад ломанулся, смотрю, бежит на меня таджик, орет, ну, может быть, узбек, может быть, киргиз, да хрен его знает, бежит, орет. Один из этих парней, который самый старший, бьет его цепью по спине, но завалить не может. А я-то назад бегу, получается, навстречу таджику. Ну и подсечку ему делаю. Таджик сразу падает. Я пролетел чуть вперед. Пока остановился, смотрю, дети его уже настигли. И ебашат со всех сторон палками, цепями, прям хуячат. Он визжит, встать не может, потому что их много, они его долбят. Крики такие, что понятно, они его разорвут просто. Думаю, ну, не судьба, значит, ему сегодня дачу строить. Ну и пошел к выходу из леса. Думаю, ну как-то я им помог, вроде ребятам-то уже можно и пойти уже домой покушать, наверное. Иду и думаю, вот до чего молодежь довели. Закрыли все молодежные организации, секции, сделали все, чтобы простые русские дети морально разлагались, там, пили водку, употребляли наркотики. А дети нашли себе все-таки развлечения и спортивные, и полезные. Ну, оно, конечно, уголовно наказуемое, но им даже 14 нет, и вообще ничего за это не будет. А этого таджика могли там забить этими палками до смерти. Но я на самом деле не выяснял, что с ним там случилось, не очень-то мне это интересно. А сборы в Крылатском у нас на самом деле проходили. Выглядело это так. Как-то позвонил мне Буз, говорит: вот там есть парень, Леха. Все, он будет руководителем западного округа Народной национальной партии. Ты, как руководитель московского регионального отделения, должен ему все объяснить, что он должен делать, как он должен себя вести, какие проводить мероприятия. Ну, мы с ним встретились, пообщались. Леха говорит: ну что, Макс, давай будем проводить марши каждую неделю. Ну, давай. Что, как будем? Ну, как будем? Обзвоним всех, соберем скинов, будем маршировать по Крылатскому, кричать «Слава Руси!» И если какие-то унтерменши будут выебываться, то будем их валить. Ну давай, ну как бы пропаганда, и все будут видеть, что нацисты в России существуют. И что Народная национальная партия живет, процветает и вербует новых сторонников. Ну вот первый наш сбор. Построились возле выхода из метро. Идем маршем. Я как руководитель московского отделения иду впереди и кричу «Слава Руси!», остальные повторяют. Ну и параллельно кричу что-то типа «В России должен быть русский порядок», «Русские должны править на своей земле», «Наша партия есть основа будущего государства», «Мы исповедуем русизм», «Сила русизма в таинстве», «Таинство русизма в его святости». Ну какие-то заученные вещи кричу, но когда за тобой повторяет 20 человек, то звучит это красиво. Ну, люди, конечно, все останавливаются, смотрят, толпа скинхедов идет, кричит, зигует. Причем идут не толпой, а именно строем в ногу с криками. И вот идем мы мимо 7-го континента. Стоит чурбан, торгует яблоками. Я его издалека увидел и начинаю кричать, что наша партия дарит каждому по яблоку, а кто хочет, тому даже два. Ну и как бы не бью, а так легонько в ухо толкаю чурбана, он падает в лужу. И остальные его там кто-то ногой пинает в ебальник, кто-то яблоко берет, кто-то и то, и другое делает. Ну, в общем-то, забили его и яблоки растащили, по сути. Все. Идем дальше. План был дойти до Крылатских холмов и там провести спарринги на боксерских перчатках. Идем. Тут там дорогу мусорские машины перегораживают, их штук 5, наверное. Бобики, просто жигули. Выскакивают менты с автоматами, там, стоять, вы кто такие, что тут делаете. Я им объясняю, что мы... члены Народной национальной партии, у нас день здоровья сейчас, мы направляемся на Крылатские холмы с целью занятия спортом. А что случилось? Да нет, ну так-то вроде ничего особенного. И тут, сука, чурбан этот вылезает из кустов, ебало разбитое, и к ментам. Там вот у меня яблоки отняли, по лицу ударили. Думаю, ах ты, блядь, ну как же никто не вырубил. Менты сразу у нас, конечно, автоматы все взводят. Так, все, давайте по машинам, полазите. Сейчас поедем разбираться, будем, кто чурбана бил. Ну, полезли в машины, привезли нас в отделение. Что случилось? Да нет, ничего не случилось. Чурбан в отделении почему-то сразу, да нет, там я как бы это, вот там просто вот, там ударил кто-то, а кто не помню, там все нормально, начальник, там все ровно, что ты. Нас, конечно, всех обыскивают. С 20 человек собирают 20 ножей. Менты в диком шоке. Потому что по тем временам это был просто пиздец. Выходит заместитель начальника отделения и к старшему менту, который нас забирал. Такой, что ты их забрал? Такой, да вот они там чурбана отпиздили кого-то, яблоки отняли. А мы все стоим, яблоки эти грызем в отделении. Ну а что такое, сейчас улики съедим и все нормально. Такой, и что, ну отняли яблоки. Ну вот, отняли яблоки, я их привез. Нахер ты 20 человек забрался, они у чурбана яблоки отняли. Ну вот, тебе что, заняться нечем. Блядь, иди у чурбана деньги забери лучше. Ну я это... Все, ребят, короче, ножи свои забирайте, давайте там... Ну как бы здесь хотя бы не хулиганьте, блядь. Ну чурбанов надо пиздить, но не здесь. Ну как моя территория. Ну все, давайте, счастливы. Все, счастливы, говорили начальник, там, до свидания, довольные. Уходим. Пошли в лес, поспаринговались. И спокойно разъехались по домам. То есть, в общем-то, начало было положено. И в течение нескольких месяцев мы каждые выходные собирались около станции метро Крылатская, маршировали и проводили всякие патриотические и спортивные мероприятия. А с Ольгой в это время проблем становилось все больше и больше. Поскольку весна, обострение всяких чувств, вот, у нее обострение вредности, я все больше погружаюсь в партийную деятельность. И вот один раз что-то она мне сказала какую-то гадость по телефону, а я вместо того, чтобы, как обычно, пускаться в дипломатические объяснения на тему того, что да я не это имел в виду, ну ты как бы пойми, что не стоит здесь на меня обижаться, говорит, пошла ты в жопу, блядь, не могу с тобой разговаривать. Ну и трубку положил. Ну вот. Это у меня, в общем-то, пару раз уже случалось за наше с ней долгое общение. Но обычно сходились. А здесь получилось так, что она приехала ко мне в Крылатское, что делала крайне редко, такая: «Макс, давай как-то с тобой помиримся, может быть, ну там, видишь, такая ситуация, ну вот, ну, я без тебя не могу». А я собрал волю в кулак, думаю, блядь, ну сколько можно это терпеть? Мне весь мозг уже выедет, у меня просто уже не осталось ни нервов, ни сил. Говорю: «Не, Оля, нихуя у нас не получится, ты хорошая вся девочка, но, блядь, ну я не могу просто. Ты постоянно меня заебываешь». Ну, короче, как это было не печально, но расстаться нам пришлось. Ну и, конечно, пошли новые круги войны полов у меня. Потому как если есть свято место, то пусто оно не бывает.